Тщеславие. Раба Божия Эл. А мы вот живем в монастыре, где все и во всем подчиняются монастырскому уставу, в том числе и в пище. И никого это не смущает, ибо пища не приближает нас к Богу и не удаляет. Мне же вашу проблему не решить, ибо не я благословлял вашу премудрость, не мне и разрешать ваших смущений. Мне вот наш приходской священник в моей ранней юности дал урок на всю жизнь. Благочестивые люди устраивали поминки по маме и ошиблись в днях. На пятницу наготовили скоромного. Мне было 6 лет, и я, как и вы ныне, всячески уклонялся от вкушения еды, пока одна из бабуль не вспомнила, что ныне пятница, и не объявила на весь дом причину моего поведения. Так вот, наш батюшка на другой день поговорил со мной и научил, что значит «милости хочу», а не жертвы. А уж батюшка-то был Божий человек и умел любить Бога и людей. Умудри вас, Господь! Уважаемый Л.А. Получил от вас в дар книгу с вашими иллюстрациями. Спасибо. Но каково же было мое удивление и огорчение, когда я увидел, что мое имя вы поставили себе и Виктору Гюго в соавторы, написав об этом в своем предисловии. Дорогой Л.А., я ведь не писатель и не художник, я священник. И думаю, что каждый должен делать пред Богом свое дело. Я категорически отказываюсь от какого-то ни было соучастия в вашей работе. Благословить человека по его просьбе на труд и помолиться о нем – это мой долг пастыря. Но все остальное – выбор самого человека, и только его ответственность пред Богом и людьми. Уж очень смахивает ваше желание прикрыться именем именитого отца на шельмовство. Простите за выражение. Но иначе не могу понять, зачем вам понадобились эта реклама и ссылка на авторитет, который таковым не является. Возвращаю вам книгу с глубокой скорбью и сожалением, что утрачивается в людях понятие и вкус к духовному общению, подменяя все рекламой, громыханием и шумом, не имеющим ничего общего с духовным.